Homo monogamous – между людьми и приматами. Из сказанного создается впечатление, что большинство животных, особенно млекопитающих, являются немоногамными. Но моногамные животные все-таки существуют. Относятся ли люди к этой немоногамной группе? Может быть, моногамия действительно является частью нашей человеческой природы, сколь бы редко она ни встречалась среди других животных. Наиболее близкие к человеку животные с точки зрения генетики – это шимпанзе и бонобо, карликовые шимпанзе. Мы настолько генетически похожи, что ученые недавно предложили официально причислить шимпанзе к человеческому роду. Как и мы, шимпанзе произошли от того же предка всего 5 миллионов лет назад. В эволюционном плане это очень короткий период. Наша ДНК отличается от ДНК двух видов шимпанзе только на 1,6%, и это значит, что мы с ними друг другу ближе, чем индийский слон к африканскому. Неудивительно, что бонобо и шимпанзе далеко не моногамны. На самом деле бонобо ведет захватывающую, бесстыдную сексуальную жизнь со многими партнерами. Самки с большим количеством самцов, самки с самками, самцы с самцами. Бонобо также являются единственными животными, которые целуются и спариваются лицом к лицу с партнером, как это делают люди. Больше того, эти обезьяны используют секс не только для удовольствия, но и для разрешения конфликтов, и это в самом деле удивительно мирный вид, что заставляет задуматься, возможно, знаменитый лозунг «Занимайтесь любовью, а не войной» был не так уж оторван от реальности, а человеческое общество могло бы развиваться иначе, не будь наша сексуальность так ограничена и исковеркана. Поэтому некоторые считают, что естественными для людей являются не внебрачные сексуальные контакты, а скорее амнигамия, как и у нашего ближайшего родственника бонобо. Теория конкуренции спермы. Любопытно, что у многих животных развились различные механизмы, направленные на то, чтобы предотвратить попадание спермы других самцов в лоно самки, что позволяет им конкурировать со спермой других самцов и максимизировать шансы на продолжение собственного рода. Для того, чтобы победить в этом соревновании, в ход идут всевозможные изощренные способы. Например, некоторые животные сразу после соития оставляют в теле самки своего рода пробку, которая должна помешать соперникам или, как выразилась эволюционный биолог Оливия Джадсон, заблокировать самку и создать что-то вроде пояса верности в мире животных. В качестве ответной реакции самки научились вынимать эту пробку, в большинстве случаев, чтобы расчистить путь для конкурентов. Это привычный механизм среди белок, кенгуру, пчел, пауков, а также других животных и насекомых. У животных также выработались механизмы, которые дают преимущество тому, кто последним спаривался с самкой, так называемый приоритет спермы последнего самца. К примеру, у тасманийских кальмаров от спаривания со вторым самцом получается до 75% потомства в начале периода яйцекладки. Существуют внешние признаки, отличающие животных, которые участвуют в конкуренции спермы. Например, у моногамных или полигамных один доминирующий самец с группой самок животных, яички в основном меньшего размера и довольно маленький пенис, пропорционально к телу, потому что их сперма обычно не конкурирует со спермой других самцов. Большие яички распространены среди животных, чьи самки далеки от того, чтобы беречь себя для одного единственного партнера, и, следовательно, самцам необходимо большое количество сперматозоидов, которая позволит им конкурировать со спермой своих потенциальных соперников. Это значит, что естественный отбор лучшей спермы в таком случае происходит не когда самка выбирает лучшего самца для спаривания, обычно двух или нескольких во время овуляции, а уже внутри самки. Важно подчеркнуть, что нет конкуренции спермы в ситуации сексуальной эксклюзивности. Когда мы говорим о животных, которые участвуют в конкуренции спермы, мы по определению имеем в виду немоногамию. Как и у немоногамных животных, у людей есть признаки, свидетельствующие о конкуренции спермы. Физиологические характеристики немоногамии у людей. У мужчин яички среднего размера и очень большое количество сперматозоидов, что подразумевает их конкуренцию в теле женщины. Кроме того, много сперматозоидов нужно потому, что в женском организме они оказываются в довольно-таки враждебных условиях. Тем не менее, в среднем количество сперматозоидов значительно превосходит то, что необходимо мужчине для оплодотворения женщины без потенциальной конкуренции со стороны соперников. Физический диморфизм, то есть различие в размерах тела у мужчин и женщин, также свидетельствует о немоногамии и подчеркивает нашу схожесть с полигамными сообществами в животном мире, где самцам необходимо физическое доминирование над другими самцами, чтобы совокупляться с несколькими самками. В некоторых случаях, например, у горилл, различия в размерах очень существенны, самец в два раза крупнее самки. В основном среди моногамных животных, например, гиббонов, разницы в размерах между самцами и самками нет. Что касается людей, мужчины немного крупнее и выше, чем женщины, примерно на 10-20%, и весят они больше. Любопытно отметить, что этот относительно незначительный половой диморфизм существует и среди омнигамных шимпанзе и бонобо, где самка живет с несколькими самцами и наоборот. В таблице из книги психолога доктора Кристофера Райана и его жены, психиатра Касильды Жетты «Секс на заре цивилизации» сравниваются размеры яичек, мужского полового органа, количество сперматозоидов и прочего у людей, омнигамных шимпанзе и бонобо, а также у полигамных горилл и орангутанов, которые не участвуют в конкуренции спермы и полагаются на свою физическую силу. У людей объем спермы больше, чем у шимпанзе, и намного больше, чем у горилл и орангутанов. Что касается ее концентрированности, то по количеству сперматозоидов человек немного уступает шимпанзе, но зато значительно превосходит полигамных обезьян. Наконец, если говорить о размерах полового органа относительно размеров тела, тут люди также проигрывают шимпанзе, но оставляют далеко позади орангутанов и горилл. Вы спросите, какое отношение имеет размер полового органа к моногамии и немоногамии? Все просто. Тот, у кого пенис крупнее и длиннее, имеет более легкий доступ к матке и больше шансов добиться осеменения в случае конкуренции. Также ученые установили, что крайняя плоть полового члена в процессе пенетрации создает вакуум, который высасывает сперму конкурентов, что расчищает путь новой сперме. Перед эякуляцией верхняя часть полового члена сжимается, чтобы он не мог всосать свою собственную сперму. Некоторые мужчины сексуально возбуждаются от мысли, что кто-то еще занимается сексом с их партнершей. Есть даже термин для мужчин, который воплощает эту фантазию в жизнь. Куколд – рогоносец. Если вам кажется, что это сексуальная девиация, не торопитесь с выводами. Оказывается, это также связано с немоногамией, так как конкуренция спермы обычно вызывает половое возбуждение. Если вы знаете, что кто-то только что был с вашей женщиной, вы захотите поучаствовать в конкуренции спермы, чтобы получить приоритет спермы последнего самца. Такое же явление встречается у животных, которые подозревают или фактически ловят своего партнера на измене. Судя по перечисленным признакам, можно сделать вывод о том, что мужчины не моногамны. А что насчет женщин? По всей видимости, в противоположность тому, что нам всегда пытались внушить, женщины также получают эволюционные преимущества от сексуального разнообразия. Многие годы нам говорили, что женщины менее сексуальны, чем мужчины. Что мужчины постоянно думают о сексе, а женщины ищут единственного альфа-самца, самого здорового, самого сексуального, самого богатого, самого умного, самого успешного мужчину, чтобы завести потомство и передать детям отличные гены. Но, как уже упоминалось ранее, это абсолютно неверное утверждение. Для зачатия жизнеспособного здорового плода между самцом и самкой должно быть генетическое и иммунологическое соответствие. Поэтому качество мужской спермы – понятие относительное. Одна и та же сперма может привести к рождению здорового ребенка, но также есть вероятность, что будет зачат нездоровый плод, либо зачатие не произойдет вообще. Исход зависит от того, есть ли соответствие с женщиной или нет. Следовательно, многие самки, это относится и к женщинам, выигрывают от спаривания с несколькими самцами во время овуляции. Таким образом расширяется генофонд и отбираются лучшие гены, у которых больше шансов преуспеть. У многих животных брачный период, эструс, короток. Во время него самка по-особому пахнет и меняет окрас, показывая, что она готова к спариванию. Соответственно, самцу легче тщательно охранять самку, потому что он понимает знаки и знает, что эструс продлится недолго. Люди занимаются сексом вне зависимости от астрального цикла круглый год. Кроме того, овуляция у женщин происходит без внешних признаков, из-за чего у мужчин нет возможности охранять их в течение этого времени, если только не запереть их дома. И это приводит к тому, что женщина может жить с одним мужчиной, а забеременеть от другого. До недавнего времени скрытая овуляция у женщин также позволяла сохранять личность отца в тайне. Однако в наши дни можно проверить отцовство генетически. Генетические исследования показали, что и в человеческом обществе есть мужчины, по незнанию воспитывающие детей, рожденных не от них. По разным оценкам, в Великобритании таких детей от 4 до 12%. А в целом генетическое несоответствие между отцами и детьми выявляется примерно в 10% случаев. Само собой, это ничего не говорит о частоте супружеских измен, поскольку женщины прибегают к контрацепции, делают аборты и так далее, то есть рожают от любовников гораздо реже, чем могли бы. В нескольких исследованиях женщинам во время овуляции и вне ее показывали видео с мужчинами. Оказалось, что их предпочтения меняются в зависимости от фазы менструального цикла. Вне периода овуляции женщины оценивали как более привлекательных мужчин, казавшихся им мягкими и уравновешенными, а во время нее – сексуально привлекательных маскулинных мачо. Это явление получило название «гипотеза хороших генов». Получается, что есть разница между тем, с кем женщина хочет жить и создавать семью, и тем, чьи гены она хотела бы передать своим детям. Тенденция, которую в исследованиях называют «двойной стратегией». Это, разумеется, не продуманное планирование, а неосознанный механизм. Но такие исследования не оставляют сомнений. Женщинам присуща склонность иметь более чем одного партнера, и их привлекают, причем почти одновременно, по крайней мере, два типа мужчин. Думаю, разговор, состоявшийся между мной и моей 38-летней замужней подругой, у которой есть дети, хорошо иллюстрирует эту женскую предрасположенность. «Не знаю, что со мной происходит, когда я с ним», призналась она мне, рассказывая о своем любовнике. «Он не тот, с кем я хотела бы провести жизнь. Многое в нем для меня неприемлемо. А с мужем у нас так много общего. Мой муж чудесный человек, я ему полностью доверяю. Он отличный отец, и он любит меня. Он дает мне 95% того, что мне нужно. И я не понимаю, почему этот человек, с которым я никогда не стала бы жить, и характер которого мне совершенно не подходит, так меня возбуждает. Почему я не могу перестать встречаться с ним? Почему секс с ним такой страстный и безумный?» Она вздохнула. «Я знаю, что если разойдусь с мужем, мы с моим любовником долго не протянем, это очевидно. Не понимаю, как так происходит? Мне не хочется расходиться ни с одним из них. Просто не могу». Немецкий исследователь Дитрих Клусман считает, что в этом смысле у людей много общего с птицами. Самец и самка заключают союз, чтобы вырастить потомство, но при этом спаривание с другими особями дает дополнительное преимущество. У многих видов птиц самка спаривается с постоянным партнером, но после откладывания нескольких яиц она начинает искать соитие на стороне. Вероятно, это связано с диверсификацией генов. «Если так, — говорит Клусман, — возможно, у людей в долгосрочном партнерстве уровень женского либидо снижается по отношению к сожителю и растет по отношению к другим мужчинам. То есть сексуальное влечение снижается не в целом, а только в рамках постоянного союза. Физиологически сексуальная мотивация мужчин также направлена за пределы дома. Однако, чтобы повысить вероятность воспитания потомства в семье, эволюционно имеет смысл продолжать заниматься сексом с женой, поэтому мужское сексуальное желание обычно снижается не так быстро, как сексуальное желание женщины по отношению к мужчине. Утверждение, будто только мужчины не моногамны, потому что им необходимо распространять свою сперму, а женщинам нужен лишь один единственный партнер, выглядит вовсе уж несостоятельным. Стоит вспомнить, сколько усилий прилагается в различных обществах, чтобы контролировать женскую верность. Паранджа, пояс верности, женское обрезание и смертная казнь за супружескую измену. Вот лишь несколько примеров. К слову, в иудаизме ребенок, рожденный замужней женщиной в результате внебрачного секса, считается незаконно рожденным и подвергается ограничениям. Например, ему запрещается вступать в брак. Согласно еврейскому религиозному закону, женщина, решившаяся на адюльтер, карается смертью. В некоторых исламских странах неверная супруга может быть забита камнями, даже сегодня в современном обществе. Вопреки расхожему мнению, женщины не менее сексуальны, чем мужчины, но потребности у них несколько иные. И если они по природе моногамны, зачем тратить столько ресурсов на попытки контролировать их сексуальность? В связи с этим вспоминается интересное исследование. В нем изучались и сравнивались отчеты мужчин и женщин о степени их возбуждения. Испытуемым показывали сексуализированный контент и просили их оценить, насколько сильно они возбуждались. Одновременно уровень их возбуждения замерялся с помощью приборов. Отчеты мужчин полностью соответствовали полученным данным, а у женщин, согласно их отчетам, уровень возбуждения был ниже, чем тот, что фиксировался приборами. Это означает, что женщины либо были слишком смущены, чтобы признать свой фактический уровень возбуждения, либо настолько глубоко усвоили мнение общества относительно женской несексуальности и настолько потеряли связь с собственным телом, что отвечали неверно. Мне бы хотелось рассказать также об интерпретации этого исследования, принадлежащей Эмили Нагоски. Она утверждает, что на самом деле женщинам свойственно несовпадение между генитальным ответом и ощущением сексуального, называемое нонконкордантностью. Даже когда их тела сигнализируют, что нечто сексуально, это не означает, что у них обязательно возникает сексуальное желание. Другое исследование показало, что женщины бывают не до конца откровенны, говоря о своей сексуальности. Ученые сравнили, как женщины отвечают на соответствующие вопросы в обычной обстановке и если они думают, что их проверяют на детекторе лжи. Когда женщины были уверены, что их слова проверяются на полиграфе, их ответы намного больше походили на ответы мужчин. По большому счету, люди, как женщины, так и мужчины, гиперсексуальные существа. Райан и Жетта говорят в своей книге о том, что моногамные животные, живущие в паре, почти всегда гипосексуальны. Они занимаются сексом согласно рекомендациям Ватикана, редко, тихо и только с целью продолжения рода. При этом люди занимаются сексом не только ради продолжения рода, и у них нет так называемого брачного периода, то есть они находятся на другом конце спектра сексуальности. Секс для удовольствия с разными партнерами скорее человеческое занятие, чем животное. Секс строго с целью размножения раз в 100 лет более свойственен животным, а не людям. Другими словами, чрезмерно возбужденная обезьяна ведет себя по-человечески, в то время как мужчина или женщина, не заинтересованные в сексе чаще 1-2 раз в год, строго говоря, ведут себя как животные. По мне, это довольно забавно. Те, кто возражает против немоногамных договоренностей, обычно утверждают, что распущенные люди ведут себя как животные, в то время как многие животные на самом деле гораздо менее сексуальны, чем мы, люди. Секс — сильнейшая человеческая потребность. А западная культура пытается загнать эту мощную движущую силу в клетку, туда, где ею можно управлять. В основном это касается женской сексуальности, поскольку считается, что она представляет опасность. Если мы взглянем на всю историю моногамии, может показаться, что социальные установки, позволяющие избежать моногамии, существовали всегда, но только для мужчин. Женская сексуальность непрерывно контролировалась на протяжении тысячелетий. Мне кажется, лучшим ответом на вопрос, моногамно ли человечество или нет, является тот факт, что ни в одном обществе, которое претендует на моногамность, никогда не было классической моногамии в чистом виде. Безусловно, она может работать в случае отдельных людей, как это происходит и в животном мире, но ее не существует для всех без исключения. Супружеские измены стали происходить, как только возник институт брака. Не существует ничего, чтобы так жестко осуждалось столь многими мужчинами и женщинами во всем мире, но все еще происходит повсеместно, как внебрачные связи. Среди людей, которые решительно осуждают неверность, довольно много тех, кто фактически допускает ее. Думаю, внебрачные отношения – самая ясная и красноречивая иллюстрация того, что по своей природе мы не моногамны. Здесь простая логика. Моногамные животные моногамны. И точка. Нет необходимости в других самках или самцах. Но вот что касается людей, мы можем жить с одним человеком в течение длительного времени, и это может даже устраивать одного из нас. Но многие люди воздерживаются от секса с другими только по причинам, обусловленным культурой и моралью, а также потому, что боятся социальных запретов, общественного контроля и осуждения, а не потому, что не жаждут этого. Есть вероятность, что многие из них имеют сексуальные и/или романтические отношения с другими, только в тайне. Согласно этнографическому исследованию, проведенному среди 186 различных культур, супружеская неверность – основная причина разводов и домашнего насилия. Проблема в том, что само определение неверности не унифицировано и поэтому не может быть точных статистических данных. Является ли неверность просто сексом на стороне? А что насчет влюбленности без какой-либо сексуальной связи? Что насчет виртуального секса, порно, чрезмерной эмоциональной близости с кем-то, фантазии о других людях во время секса? Неудивительно, что из-за нечеткого определения статистика супружеской неверности колеблется в таком широком диапазоне от 25 до 75%, поэтому сложно сделать какие-то выводы. Тем не менее, ориентировочные цифры растут. Согласно Альфреду Кинси, известному исследователю сексуальности и одному из основателей сексологии, публиковавшему свои революционные работы в 1950-х годах, даже тогда около четверти женщин и половина опрошенных мужчин признались, что они изменяли своему партнеру. Другое сравнительно недавнее исследование показало, что около 50% мужчин и 60% женщин имеют внебрачные связи. С учетом того, что не обязательно оба партнера совершают измены в одной семье, и данные основаны на самоотчете, а люди, как правило, не очень любят сообщать о неверности, цифры еще выше. Создается впечатление, что семей, в которых вовсе нет места изменам, не так уж много, как пишет Пегги Воган в своей книге «Миф о моногамии». Учитывая консервативные оценки супружеской измены, согласно которым 60% мужчин и 40% женщин изменяют друг другу. Мы должны понимать, что даже если половина женщин, изменяющих своим мужьям, 20%, состоят в браке с мужчинами, которые не входят в те 60%, имеющих связи на стороне, тогда, по крайней мере, один супруг-супруга в 80% семей изменяет своему партнеру-партнерше. Что касается других типов неверности, то, согласно одному из исследований, более половины опрошенных считают, что виртуальный секс или секс по телефону – это измена. Четверть так воспринимает сексуальные фантазии. 1/5 считает, что смотреть порно сродни неверности, а некоторые даже думают, что мастурбация – измена. Это подтверждается словами одного из опрошенных в ходе исследования, который сказал, что мастурбация – это сокрытие части меня от партнера, похоже на неверность. В любом случае, цифры довольно существенны. Даже если мы примем за истину более низкую статистику в 25%, сколько семей так или иначе сталкивались с изменами? Треть или больше? А в скольких семьях супруги верны друг другу, но их влечет к кому-то еще, они влюбляются в кого-то и отказываются от своих желаний по моральным соображениям из страха причинить боль партнеру или боязни разоблачения? Даже самые низкие цифры слишком высоки, чтобы засвидетельствовать моногамную природу нашего вида, не говоря уже о более красноречивых данных. Моногамному виду нет нужды обеспечивать социальное принуждение и каким-либо образом охранять моногамию, ведь даже ограничительные меры и суровое общественное неодобрение не останавливают прелюбодеев. Несмотря на строгость запретов, неверность – не редкость среди правоверных евреев и христиан. Это противоречит не одной, а сразу двум из 10 заповедей. Неверность существует даже в исламских странах, где людей за нее казнят. Вывод напрашивается сам собой. Наши естественные порывы настолько сильны, что даже под угрозой смерти мы не всегда можем сдержать их и отказаться от того мощного и всеобъемлющего прилива жизненной энергии, который сопровождает измену. Из всего этого следует, что человек по своей природе не моногамен. Однако в последние десятилетия появилась другая теория, которая становится все более популярной. Антрополог доктор Хелен Фишер провела обширное исследование любви и опубликовала его результаты в своей книге-бестселлере «Почему мы любим», а также представила на конференции TED Talks. Согласно ее теории, человеческой природе свойственна серийная моногамия, а не классическая. Фишер утверждает, что определила три области человеческого мозга, которые связаны с сексуальностью и любовью. Одна из них ответственна за сексуальное влечение, жажду сексуального удовлетворения. Это ощущение похоже на физический голод. Вторая из этих трех областей отвечает за романтическую любовь, или, другими словами, увлечение, лимеренцию и начальное состояние влюбленности. Третья область мозга отвечает за привязанность, чувство спокойствия и безопасности, которое возникает в компании долгосрочного партнера. Каждая из этих областей человеческого мозга соотносится с разными гормонами. Сексуальное влечение связано главным образом с тестостероном, романтическая любовь с дофамином, привязанность с окситоцином и вазопрессином. Эти три области активны одновременно, поэтому Фишер утверждает, что можно чувствовать глубокую привязанность к своему мужу, но при этом скучать по романтичному возлюбленному и испытывать сексуальное влечение к кому-то еще. Фишер интерпретирует эти выводы так. Наше сексуальное желание побуждает нас искать разных партнеров. Романтическая любовь позволяет нам сосредоточить свою сексуальную энергию на одном человеке, чтобы сэкономить время и энергию. Тогда как привязанность дает возможность, как Фишер с юмором заявляет в своем выступлении на TED, терпеть этого человека, по крайней мере, настолько долго, чтобы вырастить с ним ребенка. Она утверждает, что как только люди стали прямоходящими, они начали практиковать серийную моногамию. Женщины уже не могли носить детей на спине, как это делают обезьяны, и пришлось носить их на руках. В такой ситуации женщина лишилась возможности защищать себя и своих детей, добывать пищу, следовательно, ей был нужен мужчина, который бы это делал. Мужчин это устраивало, потому что легче защитить одну женщину и накормить ее, чем сделать это для целого гарема. Так родилась моногамия. Но, как говорит Фишер, речь идет не о классической моногамии, которая должна длиться всю жизнь. Ее утверждение основано отчасти на наблюдении, что люди по всему миру разводятся и расходятся, и многие из них делают это примерно после 4 лет романтических отношений. Она утверждает, что люди, как и другие социально-моногамные млекопитающие, живут в парах, потому что не способны растить детей в одиночку. Большинство моногамных животных остаются таковыми только в течение 1 сезона или до тех пор, пока их потомство не вырастет настолько, чтобы стать самостоятельным. Фишер полагает, что влюбленность и последующая гормональная вспышка позволяют парам оставаться вместе до тех пор, пока их единственный ребенок не достигнет относительной независимости. Когда же мать освобождается от необходимости носить ребенка на руках, она больше не нуждается в прежнем партнере и может найти другого мужчину, создавая желаемое генетическое разнообразие. Следовательно, подводит итог Фишер, так много пар расстаются через 4 года, потому что наша истинная биологическая природа в серийной моногамии. Моя близкая подруга, 44 года, разведена, 2 детей, которая считает себя приверженкой серийной моногамии, написала мне. Ни один ребенок не растет с мыслью, что станет серийно-моногамным. Социальные конструкты внушают нам, что романтическое партнерство — это навсегда, и что мы будем жить долго и счастливо. Проблема в том, что для меня это не работает. Каждый раз, когда я влюблялась, была уверена, что это навсегда. Но в очень молодом возрасте поняла, что навсегда — это только тот срок, на который я могу загадывать вперед, в лучшем случае 10 лет. Это произошло примерно после моего первого серьезного романа. Вспыхнула всемогущая, всепоглощающая, удивительная, пленительная любовь. И она просто прошла, закончилась. Я в начале этих отношений даже подумала, вот, наконец-то, нашла человека, который идеально мне подходит, который понимает меня и с которым мне будет интересно долгие годы. Но около 6 лет спустя все уже улетучилось. С тех пор каждый раз, когда я думала, что нашла родственную душу, в какой-то момент обнаруживала, что отношения больше не работают. Я все еще люблю неистово. Эмоции переполняют меня. Любовь сильнее любого другого чувства. Она важнее всего, это граничит с содержимостью. Но потом проходит. Может, так бывает только со мной, но спокойная любовь без огня не для меня. А может, мне и не нужно спокойствие? Мне кажется, что сейчас люди научились принимать разные виды любви и счастья. Счастье никуда не девается и не перестает быть ценным. Пусть и длится не всегда, а всего лишь 2 лет. Еще одной интересной попыткой объяснить, что такое романтическая любовь, и разделить ее на биологическую и культурно-социальную составляющие, стала недавняя теория, представленная канадским философом Кэрри Дженкинс из Университета Британской Колумбии, которая не согласна с Фишер. Дженкинс принимает биологическую теорию Фишер о том, что в романтической любви участвуют такие гормоны, как окситоцин и дофамин, и что романтическая любовь развилась миллионы лет назад. Но она не принимает выводы Фишер. По мнению Дженкинс, нет причины, по которой женщине нужен был бы один мужчина, чтобы защищать ее и добывать пропитание. Эту задачу можно решить более простыми способами, например, за счет кооперации женщин для ухода за детьми, и тогда необходимость развития серийной или любой другой моногамии отпала бы. Добавлю к этому, что Фишер не предлагает никаких объяснений тому, почему три области мозга, отвечающие за романтическую любовь, привязанность и сексуальное влечение, могут быть активированы одновременно по отношению к разным людям. Как это сочетается с моногамией, пусть даже серийной? Дженкинс затрагивает еще один интересный момент. Если любовь — это не что иное, как гормоны, биология и эволюция, она должна выглядеть примерно одинаково во всем мире. Так как же получается, что романтическая любовь так различается в разных культурах и в разные эпохи? Может ли любовь быть культурной концепцией, а не биологической? Дженкинс предлагает двойной ответ. Она считает, что любовь отчасти биологическое явление, а отчасти социальное. Например, в XIX веке общество даже не рассматривало лесбийство в качестве возможной альтернативы традиционным для той эпохи отношениям, и романтическая любовь между женщинами не существовала как культурный выбор. Но означает ли это, что не существовало и женщин, испытывавших влечение к другим женщинам, и оно не сопровождалось тем гормональным всплеском, который, по Фишер, характеризует романтическую любовь? В то время гомосексуальность, принадлежность к разным сословиям или расам не позволяли людям соединиться и проявить свою любовь. Запреты и ограничения зачастую оправдывали природой. Но именно истинная природа любви причиной тому, что запреты не в силах помешать этому чувству. Никакие социальные ограничения не заставят людей не испытывать выбросы адреналина, дофамина, окситоцина, сопутствующие влюбленности. Люди, как создание природы, продолжают влюбляться даже тогда, когда общество запрещает им любить, рассуждает Дженкинс. Поэтому очень важно понимать биологическую составляющую любви, чтобы мы знали, с чем нет смысла бороться. Ведь гомосексуалы и люди разных рас влюблялись друг в друга, хотя в социальном плане это было невозможно. Дженкинс продолжает. Настойчивость общества в отношении модели «настоящая любовь на всю жизнь» не остановит и не может остановить нейрохимию всех тех, кто влюбляется в новых людей, пообещав всю жизнь любить одного партнера, или всех тех, кто устал от длительных моногамных отношений со своими супругами. Мы можем продолжать пытаться перевоспитать биологических субъектов, диагностируя этих людей проблемы со здоровьем и пытаясь вылечить их желание завести отношения вне брака или избавить их от хронической скуки. Либо мы можем пересмотреть неэффективную социальную норму. Наконец, есть еще одна теория. Психологи Рафаэль Владарски, Джон Мэннинг и Робин Данбар утверждают, что не существует однородной человеческой природы, когда речь заходит о моногамии. Они предполагают, что есть два типа людей – моногамные и немоногамные. По их мнению, женщины и мужчины могут относиться к любому из этих типов, и среди немоногамных людей – 57% мужчин и 43% женщин.